Глава 4. Рита появилась, как обычно, ближе к полудню. Сегодня ей снова было 32, по-видимому, первый шок, вызванный убийством ее подруги Ольги, уже прошел, а смерть Люси Довжук, как бы говорила, началась полоса кошмаров, теперь так будет всегда, привыкайте, граждане. Во всяком случае, судя по ее внешнему виду, Маргарита воспринимала ситуацию именно так. Она шла к нам через пляж, сверкая округлыми коленками в разрезах лохмутиков, и вид у нее был не подавленный, как вчера, а вполне деловой. «Ты представляешь?» — возбужденно начала она, выкладывая из сумки абрикосы и виноград, но я предостерегающе тронул ее за локоть. «Лиля, ты не хочешь пойти в воду?» — сказал я, полагая, что ребенку совершенно ни к чему слушать страшные истории. «Нет, пап, я почитаю», — ответила она, не поднимая глаз от раскрытой книги. Но я готов был поклясться, что она будет не читать, а слушать наши разговоры. «А что ты читаешь, доченька?» Рита ни с того ни с сего решила поиграть в педагогику и поинтересоваться, чем развлекает себя ее 8-летняя дочь. Но я при этих словах похолодел. Сейчас она увидит обложку детективного романа, и Лили непременно скажет ей про тетю Таню, которая написала эту книгу, с которой мы живем в одном доме и с которой я вчера поздно вечером уходил гулять и вернулся весь в губной помаде. Совсем я утратил бдительность. Нужно было, как только Лили заявила свое обычное «сейчас мама придет», посоветовать ей убрать голубую книгу в сумку и достать мумитроля. Хотя нет, наверное, тоже было бы неправильным. Учить ребенка обманывать мать. И тут Лиля, в которой уже раз за сегодняшний день, снова поразила меня. Она сделала вид, что не слышит вопроса, и продолжала сидеть, поджав под себя ноги и уткнувшись в книгу. Слава богу, порыв Риты заняться воспитанием дочери угас так же быстро и внезапно, как и возник, и она сразу же переключилась на обсуждение вчерашней трагедии. «Ты уже слышал?» «Да, по телевизору сообщили», — осторожно ответил я, надеясь, что у Риты хватит сообразительности не называть вещи своими именами. «Ты представляешь, пропали все драгоценности Казальской. Она же с ума сойдет. Она пописать не ходит, не нацепив на себя килограмм золота». «Ну, Маргарита, я уж думал, что за 6 лет совместной жизни плюс 2 года знакомства до свадьбы я изучил ее достаточно хорошо и собственными руками промерил всю глубину ее злословия, но она постоянно превосходила сама себя. Сергей мне сказал сегодня, что пропали не все драгоценности, а только те, что лежали в запертой шкатулке». «Неужели тебе не жалко ее соседку по номеру?» — с упреком спросил я. «Жалко», — охотно согласилась Рита, но по ее лицу было видно, что она об этом как-то не задумывалась. Ей было интересно. Она уже представляла себе, как приедет в Москву и будет всем рассказывать о страшных событиях, очевидцем которых ей посчастливилось стать. «Я думаю, все дело здесь в председателе жюри». Она многозначительно посмотрела на меня. «Поскольку первую премию наверняка получила бы Оля, кому-то это очень не понравилось». «И как ты думаешь, кому?» «Я знаю, а не думаю», — уверенно ответила она. «Чего тут думать-то? Все же очевидно». «Ну, так кому же?» «Этой миллионерше, кому же еще?» — фыркнула Рита. «У кого хватит денег оплатить все это?» Сама-то она оба раза крутилась на глазах у всех, так что совершенно очевидно, что она кого-то наняла. Я понял, что Рита имеет в виду Регину Галитиани. А в самом деле, почему я так сходу отверг ее кандидатуру? Почему, собственно говоря, я решил, что ей не нужны 50 тысяч долларов? Потому что ее отец – председатель правления крупнейшего в Литве банка, а муж имеет огромные валютные счета, по меньшей мере, в 4 зарубежных странах. Но ведь хорошо известно, что среди миллионеров весьма часто попадаются люди расчетливые и бережливые, которые охотно вкладывают миллиардные суммы в проекты, сулящие прибыль, и в то же время экономят на мелочах и не дают жене денег на новое платье, потому что у нее и так есть что надеть. Может быть, Регине надоело постоянно просить у мужа деньги? Может быть, он держит ее на голодном финансовом пайке? Надо осторожненько поспрашивать у Риты. «Да зачем ей деньги? «У них такая богатая семья!» — забросил я леску и стал с интересом ждать, попадется ли что-нибудь на крючок. «Как это зачем? А мальчик? На него знаешь, сколько денег уходит? А муж не дает ни копейки!» «Какой мальчик?» — удивился я. «Я же тебе рассказывала, только ты никогда меня не слушаешь!» — с раздражением сказала Рита. «У нее есть мальчик, 3 годика, вылитый Ален Делон. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю?»